Глава 56. «Надеюсь, ты не поверила?» — уточнил он у меня. Я была так напугана, что только дернула подбородком. Наверное, это больше походило на нервный тик, чем на попытку ответа. «Мне пора». Гадалка попыталась улизнуть, но не успела. Эйс схватил ее за руку, и снова я не смогла даже разглядеть это движение, настолько стремительным оно было. Она рванулась, разумеется, безуспешно. «Что ты хотела ей рассказать? И зачем?» «Нет, нет, я просто...» «Хочешь со мной поиграть?» — как-то даже безмятежно уточнил он. Она глянула в его лицо и раздумала юлить. «Мне щедро заплатили и указали на девушку. Сказали, что она связалась с бандитом, но не понимает этого. Надо ее вразумить, но так, чтобы бандит этого не слышал». «Кто тебе заплатил?» «Мужчина. Незнакомый. Раньше я его тут не видела». «Описать сможешь?» «Конечно. Он был...» В этот момент ее лицо приняло озадаченное выражение. Кажется, с описанием возникли какие-то проблемы. Она облизала тонкие губы и неуверенно закончила. «В плаще». «Лицо помнишь?» — уточнил Эйс. «Нет». «А голос? Может, заметил особые черты? Какому миру принадлежит?» Однако она ничего не смогла вспомнить, и почему-то верилась, что в этот раз она не врет. «Проваливай отсюда!» — распорядился Эйс, отпуская ее руку. Гадалка кинула на него испуганный взгляд и стремительно исчезла. «Если это тот самый тип в плаще, что передавал сообщение зиндарийцам, то нам лучше немедленно вернуться», — нахмурившись, сказал он мне. «На рынке оставаться нельзя». Я отрицательно помотала головой и через силу возразила. Предыдущее его лицо до сих пор стояло перед глазами. «Не могу. Зов так силен, что я даже шаг не могу сделать в противоположном направлении. Любое сопротивление оборачивается головной болью. Оборвать мою связь с артефактом невозможно. Оставлять коготь здесь нельзя. Лавка Соглас...» «Тш-ш-ш! Я же просил такие вещи шептать на ухо, чтобы ненароком не подслушали». Он придвинулся, а я, как-то даже не особенно контролируя реакцию, отшатнулась. Эйс закатил глаза. «Конфетка, в чем ты меня подозреваешь?» «Что ты с ними сделал? Убил?» Я кинула взгляд в сторону палатки Фертюна. Конечно, они нам угрожали, но хладнокровно прикончить несколько человек, не моргнув и глазом, это все же как-то слишком. И хоть артефакт тянул меня прочь отсюда, я не могла уйти, не выяснив все до конца. Иначе как вообще хоть немного ему доверять? «Это даже обидно, конфетка. Зайди в палатку. Они просто оглушены и связаны». Я заглянула за полок. В свете тусклой магической лампадки было отчетливо видно несколько аккуратно уложенных тел. Фертюна, как самого мелкого, я вычленила сразу. Присмотревшись, убедилась, что грудь вздымается. Как Эйс успел их так аккуратно устроить? Времени ведь прошло всего ничего. Хотя, если вспомнить, как он поймал шип, то вопрос по поводу скорости отпадает. Однако же, в любом случае, ворочить туши телохранителей — дело непростое. Нужна невероятная сила. «Как ты с ними справился?» Эйс аж подпрыгнул от возмущения. «Интересно. Я ж тебе с первого дня знакомства вдалбливаю. Как тебе повезло отхватить такого героического парня, как я? Ты что думаешь, я бы смог выжить в своих путешествиях, если бы не умел за себя постоять? Слабые среди наших братьев не попадаются, уж поверь. Или тебя смущает, что у меня больше способностей, чем у знакомых тебе мужчин? Ну так это логично, учитывая, что я родился в другом мире». «А почему на тебя так косятся охранники у лавок? Выясним уж все и сразу». Он глубоко вздохнул, до глубины души поражаясь моему недоверию. «Я тебе говорил. Меня тут знают. Говорил?» Я, помедлив, кивнула. «Вот. а знают меня, потому что я частенько бываю на рынках и неоднократно участвовал в стычках с разной шпаной, которая хотела украсть мои камушки. Так как победителем из драк обычно выходил я, меня зауважали. Почему, думаешь, нас даже ни разу ограбить не попытались? А если у тебя все еще есть сомнения, смотри». Он взял меня за запястье. Кустик потянулся было куснуть наглеца, но Эйс на него шикнул, и тот почему-то присмирел. «Видишь, Звездный паук спокойно дает мне к тебе прикоснуться. Он не считает меня угрозой. А ведь он, между прочим, создан из божественной силы творения. Ты ведь знаешь, как появляются такие пауки?» Я кивнула. И хоть я помнила, что древний демон может обмануть и бога, а значит, и появившегося от божественной силы паука, мне стало чуть спокойнее. Интересно, что все это время, с тех пор, как узнала о демоне, я постоянно обращалась к Лавке, пытаясь выудить из ее хранилища данных хоть какую-то информацию об Эйзе, но неизменно натыкалась на пустоту. Именно на эти мои запросы Лавка почему-то упорно не отвечала. Хотелось бы знать, почему. «Надеюсь, мы все выяснили. Лучше бы нам тут не задерживаться. Ты понимаешь, что тот, кто подкупил гадалку, очень хотел нас рассорить. Ему нужно, чтобы ты осталась без поддержки. И раз он своей цели не достиг, боюсь, он продолжит подстраивать нам гадости. Кто знает, что еще он может выкинуть». Его голос словно отдалялся. В ушах вновь нарастал мерный гул. Я пошатнулась, а в следующий миг почувствовала, как Эйс привлек меня к себе за талию, не давая упасть. Кустик обеспокоенно заметался рядом, пытаясь ткнуться в мое лицо. «Артефакт?» — понятливо уточнил блондин. Я кивнула. На нас уже вовсю поглядывали. Чтобы отвести внимание, Эйс весело и довольно громко сказал: «Пожалуй, все-таки не стоило нам пробовать перед прогулкой эту редкую сейфалийскую настойку. Похоже, в нее для крепости подмешали яд вулканических жуков, а ты еще спорила, что тебя ни одна трава не возьмет. Говорил же, что такую смесь не выдержит даже самый закаленный организм. Или ты притворилась одурманенной, чтобы прижаться ко мне? Хитрая. Ой, милая, а туда ручками лучше не лезть, иначе до гостиницы я не дотерплю». Это сработало. Прижавшись щекой к его широкой груди, я видела, как прохожие фыркали и отворачивались, тут же теряя интерес. Похоже, коллекционеры действительно отнюдь не отличались строгостью нравов. Приступ прошел так же быстро, как и начался, оставив после себя слабость. Внезапно внутри что-то знакомо оттолкнулось. Помнится, именно так со мной вступал в общение Звездный паук. А в следующий момент я почувствовала, как он заполз на мой лоб. В голове моментально прояснилось. На этом дело не закончилось. Некая неощутимая обычная оболочка, плотно прилегающая к моей коже и, как видно, покрывающая все тело, внезапно чуть нагрелась и начала пульсировать. Кажется, паук каким-то образом вливал в меня силы через паутину. Стало существенно легче. Я перестала всем весом наваливаться на Эйза. Почувствовав разницу, он наклонился и шепнул: «Что ты видела? Плохо дело, да?» «Ты даже не представляешь, насколько. Артефакт только что чуть не вскипятил мне мозг своим воплем о помощи. Его вот-вот собираются использовать. Возможно, одно использование он выдержит, но это не точно, ведь он уже переполнен под завязку. Нам надо спешить». «А если он не выдержит, что тогда?» «Взрыв. Тьма выплеснется из него и как цунами начнет уничтожать все на своем пути. Знаешь, тебе ведь совсем не обязательно рисковать. Я пойму, если...» «Чтоб я такого больше не слышал, конфетка», — жестко сказал он. «Показывай, куда идти». Мы шли очень быстро, почти бежали. Точнее, это я неслась, а Эйс без особого труда подстраивался под мой шаг и еще успевал напоминать про необходимость делать высокомерный вид. Напуганным или особенно напряженным он не выглядел, хотя, в отличие от беспечно гуляющих по рынку покупателей, отлично знал, какая угроза над нами нависла. А вот Кустик, кажется, и вовсе получал огромное удовольствие от скорости. Он натягивал поводок едва не попискивая от возбуждения. Думаю, если бы я его отпустила, он бы обогнал нас и улетел далеко вперед. По мере приближения к артефакту я чувствовала, что его аура все больше влияет на меня. Все вокруг стало представляться мне зловещим и несущим угрозу. Лица идущих навстречу существ казались кровожадными, многоголосый гул рынка звучал как нагнетающее напряжение музыка в фильме ужасов. Что-то будто надвигалось, и тревога буквально скручивала изнутри. Ко всему прочему, меня преследовало навязчивое ощущение чужого злобного взгляда, прожигающего спину. Что это? Неизвестный злоумышленник или очередная иллюзия, вызванная повышенной тревожностью? Боковым взглядом я несколько раз замечала будто бы что-то темное среди толпы, но когда оборачивалась, то никого не видела. Вскоре нервозность возросла настолько, что я дергалась от каждого резкого звука и ничего не могла с этим поделать. Зов артефакта пополам с тревогой, не только моей, но и лавки, так что на меня упал двойной груз, сдавливали горло и вытягивали жилы, не давая хоть немного сосредоточиться. Сохранять непроницаемый вид уже не получалось при всем желании. Я то и дело ловила на себе любопытные взгляды. Тогда Эйс крепко взял меня за руку и повел вперед, буквально рассекая толпу. Не знаю, что видели на его лице прохожие, но они спешили уступить дорогу. Правда, это не мешало им судачить нам вслед. Однако остановить никто не пытался, и это уже радовало. Впрочем, вскоре ситуация изменилась. Сначала я заметила впереди женщину, которая походила на очередную гадалку или предсказательницу. У нее не было шатра, она сидела на целой горе пестрых подушек, лежащих прямо на летучей пенной платформе. Почему-то она мне не понравилась. Возможно, все дело в том, что по мере приближения к ней ощущение чужого взгляда стало острее. Стоило нам поравняться с платформой, как женщина вдруг выгнулась, будто бы все ее тело прошило резкое судорога. «Предсказание! Сейчас будет предсказание!» — начал переговариваться народ, придвигаясь поближе. Толпа вокруг уплотнилась. Нам пришлось забирать в сторону, чтобы не оказаться прижатыми к платформе. Кажется, кустик успел пару раз кого-то даже тяпнуть, так как я слышала возгласы, но даже не оборачивалась, спеша покинуть опасную область. И вот в этот и без того напряженный момент гадалка вдруг завопила звучным, глубоким и совсем нечеловеческим голосом. «Я вижу! Здесь среди нас хозяйка блуждающей лавки. Кто схватит ее, тот завладеет лавкой и всеми ее сокровищами».